чем меньше исходных параметров обременяет мысль ученого, тем быстрее он схватит смысл проблемы. Поучительный случай описан известным современным ученым Сойером в книге «Прелюдии к математике». В 1868 году французский исследователь Гордан путем громоздких вычислений доказал, что группа многочленов, речь идет об одном специальном классе многочленов, обладает определенным свойством. Но вот спустя 22 года Гильберт тот же результат получил гораздо проще, по сути, не прибегая даже к вычислению. Более того, новое решение справедливо не только для упомянутого узкого класса, но и для любых многочленов вообще. А самое примечательное, что это удалось Гильберту потому лишь, что он отбросил 90% информации, использованной Горданом. Вывод о плодотворности упрощений подтверждается результатами специальных тестов, проведенных под руководством советских психологов Зыковой, Флешнер и других. Установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявленные в обобщенных структурах с помощью абстрактных объектов, треугольников, квадратов, рычагов, чем когда это же содержание задано в конкретных формах – земельными участками, площадями квартир и тому подобное. Ученик так объяснил этот маленький парадокс в творчестве изобретателя-школьника. Здесь трудно. Там один треугольник, а тут крыша и фасад. Вот я и запутался. Надо полагать, что не без основания подвергнуты критике школьные задачники, в которых традиционные безликие продавцы, покупатели, а то и просто некто, вытесненные персонажами и объектами, наделенными собственными именами. Уже не пишут «из пункта А в пункт Б вышел поезд», но от железнодорожной станции Борисова в город Борисполь отошел туристский поезд «Елочка». Составители уверены, что так ученику легче. Ведь конкретность приближает к повседневным, привычным отношениям, наполняет сухое условие красками жизни. Между тем все оборачивается по-иному. Конкретизация разрушает принцип абстрактного рассуждения, который призван прививать навыки логического мышления, утрачивается умение схватывать структуру текста, упрощать его понимание, а вместе с этим и умение решать познавательные задачи. Конечно, есть разные люди. У одних больше развито абстрактное мышление, у других конкретное. Кроме того, определенно сказывается влияние возраста. Здесь не время подробно обсуждать эту тему. Отметим лишь одну странность. В ряде случаев то, что наукой открыто позднее и является достаточно глубоким, абстрактным, осваивается легче, нежели более ранние, значит, казалось бы, более доступные восприятия завоевания мысли. В своем историческом развитии геометрия раскрыла вначале сравнительно конкретные, лежащие на виду свойства пространства, и лишь позднее наиболее глубокие. Самыми первыми, еще в античные времена, оказались выделенными метрические свойства. Они связаны с измерением и имеют ту особенность, что при движении фигур сохраняются. Стул, например, при любых перемещениях, поворотах остается стулом. Или если станем перемещать отрезок прямой, равный 10 сантиметрам, его длина так и будет 10 сантиметров. Сохранятся также расстояние между точками этого отрезка. Затем были выявлены другие, более глубокие особенности пространства. Скажем, если тот же отрезок подвергнуть равномерному сжатию или растяжению, то его размеры, расстояние между точками, конечно, изменятся. Значит, метрические свойства не сохранятся. Но что-то же останется неизменным до середины отрезка. К примеру, независимо от того, растягиваем мы его или сжимаем, середина все равно остается серединой. Так же, как одна треть отрезка будет при этом одной третью и так далее. Эти признаки называют афинными. Были обнаружены также проективные и другие особенности фигур. Наконец, уже во второй половине XIX века сумели подойти к таким характеристикам пространства, как топологические, наиболее глубоко запрятанные природой и потому потребовавшие особенно сильных отвлечений и абстракций.